Войдя в лабораторию тем весенним утром, Амберлин Малый застал своего слугу Диффина, пялящимся в умное окно. Лаборатория располагалась на самом верху восточной башни замка Фарнес и выходила на серебристые воды Скома, за которым до дальнего Аскалеза тянулся разбойничий лес. И здесь, более или менее покончив с домашними делами, неизменно оказывался Диффин, любующийся старым багровым солнцем, которому свойства стекла возвращали золотое сияние молодости. Амберлин не в первый раз за утро задумался, не нашел ли этот тощий верзила нового способа выскользнуть из-под связующего заклятия. «Диффин, я же объяснил тебе все в подробностях. Ты должен был обсудить с братьями Анто состояние двери Копси и немедленно вернуться с докладом». Долговязое тело с тощими болтающимися конечностями содрогнулось. Старый волшебник понадеялся, что в подобострастном трепете, хоть и подозревал иную причину – сдерживаемое веселье. Затем длинное лицо слуги неохотно отвернулось от окна. «Нет, хозяин, там была еще одна подробность. Видишь, я все записал на грифельной дощечке. Ты сказал, немедленно вернуться с закладом сюда. Поскольку сюда было здесь, я выполнил приказ и тотчас поспешил назад. Но я находился в саду. Кое-кто опять не полил лилобеи и квинтины. Ты что, не слышал, как они плачут?» «Вовсе не слышал. Я думал только о твоем поручении. А поскольку тебя здесь не было...» Амберлин вскинул ладонь. «Понятно. Что ж, теперь я здесь и перебираю в уме наказание. Что поведали братья?» «Что дверь Копси и вправду, как ты предсказывал, вполне оформилась и что она наверняка продержится целый день, прежде чем снова ускользнуть. Братья, согласно твоему совету, скрыли ее за ложной ширмой и впредь намерены соблюдать договор во всех отношениях. Когда ты найдешь способ войти, им причитается полная четверть от всего, что обнаружится за дверью». «И как они к этому относятся?» «Радостно улыбаются, хозяин, и, между прочим, они заметили, что третья часть сделала бы тебя истинным благодетелем стражи. Они в самом деле надежные, добродушные парни, вопреки всему тому, что болтают люди, знающие их не так хорошо, как ты». «Право. Ты им сказал, что я осведомлен об их пресловутых хитростях?» «И именно так и сказал, хозяин. Они вряд ли поняли «осведомлен» в том смысле, в котором это слово употребляешь ты, но сказали, что им всегда приятно, когда их искусство ценят в полной мере». «Больше ты им ничего не говорил?» Диффин помотал головой, плохо закрепленная челюсть вздрогнула. «Только что меня зовут Диффин, на случай, если они запамятуют, кого следует благодарить». «А они больше ничего не добавили?» «Ничего. Я бы записал на дощечке». «А, постойте, вспомнил. Они надеются увидеть вас за 2 часа до полудня». «Что? Уже сейчас?» «Диффин, как ты медлителен!» Слуга, изображая задумчивость, выставил вперед длинный подбородок. «Может, запись на дощечке стерлась? Это бы многое объяснило». «А может, тебе стоит сходить за моей связующей книгой, чтобы мы освежили тебе память о самых поучительных аспектах истинного послушания? Так ведь некогда уже, хозяин!» «Я пока прибирался, заодно перенес самые недобрые книги в библиотеку Западной башни, чтобы они насладились разнообразием. К тому же, вы знаете, книга эта тяжелая и сейчас стоит на самой верхней полке. Не лучше ли вам избавить себя от беспокойства? А я бы в наказание посидел здесь, усердно бы понаблюдал, не идут ли чужаки и бродяги». Амберлин, отвернувшись, взглянул через окно на золотое солнце в чистых голубых небесах минувших эпох. «А наблюдать ты, конечно, будешь через умное окно?» «О, да, хозяин. Долинное дерево сказало, что в округе эрбы. Если они осмелятся подойти к замку, то под желтым солнцем будут выглядеть не так страшно». Почти у слияния Скома с рекой Тайви архимаг Эвнефеус Темный выстроил некогда шикарный сумрачный замок Вента-Валу с хитроумными пятиугольными камерами и переходами, скрытыми под 6 уютными опочивальнями, снабженными отпугивателями призраков в классическом стиле великого Моталама. Столетия в целом пощадили здание, но когда Эвнефеос безвременно пропал в Эстервоиде, погибнув, вероятно, от руки своего великого соперника Шастермона, скрепляющие заклятия распались, и Вента Валу обратился в руины. Сложные теневые образы растащили адепты, посещавшие свою святыню, а то, что они не тронули, высосали теневики и прочие создания, которых влечет полная тьма, так что к 21 эре от замка осталось лишь горстка уныльников и пустотников, разбросанных по речным берегам. Они были бестелесны и не заслуживали внимания. И еще что-то скрывалось за дверью Копси. Эвнефеос не уступал своим собратьям в коварстве и устроил помещение, с виду обычный погреб или подвал, вполне материальное и в то же время сопротивляющееся любым попыткам в него проникнуть. Дверь Копси, запечатанная замком «пришел-ушел», откалиброванным в ритме любимого реквиема своего создателя, была установлена высоко над скомом, словно специально для того, чтобы дразнить алчных и любопытных. Амберлин полагал, что наконец отыскал способ ее открыть. Перед выходом, окинув взглядом собственное отражение в безопасном зеркале, волшебник остался вполне доволен. Несомненно, он, как и солнце над его головой, достиг преклонных лет, но все еще был внушительно высок и бесспорно грозен в своем темно-зеленом одеянии, отделанном шевронами цвета старого золота, вышитыми вручную змейками и спиралями. В его длинных седых волосах и бороде, расчесанной по тогдашней моде на три пряди, схваченные опаловыми зажимами, еще мелькали черные нити, а глаза, как внушал себе волшебник, сверкали решимостью и мудростью старого мира, а вовсе не слезились от излишних возлияний и ночных бдений у камина над книгами. Он был вполне готов ко встрече с дверью и с хитроумными братьями. Амберлин знал, что одна только дверь Копси не покончит со всеми его бедами, но последние десятилетия его питала лишь надежда. Если не она, то что же ему остается? Почти столетия назад, в самом расцвете сил, он знал более 50 заклинаний и песнопений. Он мог повторить их по памяти, точно выговаривая сложные звуки и интонации с самыми трудными конволюциями, глиссандо и скороговорками, не заглядывая в книги и записи, не полагаясь на часто обрывочные, а иногда и обманчивые подсказки служивших ему пересмешников. Но ослабевшая с годами память свела эту полусотню заклятий к трепетно хранимой дюжине. Амберлин переживал худшие времена. Из-за старинной вражды, начавшейся со спора за отменное дерево Гассавари из разбойничьего леса, презренный выскочка Сариманс Рассеянный навел на него словесную порчу, отчего еще не забытые Амберлином заклятия стали искажаться, растягиваться и фальшивить при произношении. Гласные удлинялись, согласные проглатывались, ни с того ни с сего возникали осечки или вопросительные интонации. Даже такая мелочь, как освежение истинного послушания на диффине, дело нескольких секунд, требовало теперь целого часа тщательного сосредоточения, причем не всякий раз оказывало нужное действие. Однажды случилась неловкая ситуация, когда, ввязавшись в перепалку с Тралкисом в гостинице «Железная звезда» и произнеся величайшее свое заклятие «Любовное возвращение Аспалина», Амберлин вынужден был потом объяснять, отчего на зрелищный фокус выскочки, стайку серебристых дриад, он ответил всего лишь презренным глиняным чайником, цитирующим сельские баллады земли падающей стены. А что за мука спасаться бегством от Диадана в закоулках Вейли и смотреть скачающиеся вершины фонарного дерева, как солнечный взрыв покрывает склон холма желтыми цветами с тихо позванивающими колокольчиками. Диодан, залюбовавшись невиданным зрелищем, забыл о погоне и лениво убрел прочь. Зато Амберлину пришлось оправдываться перед соседями и случайными прохожими, почему он, вместо того, чтобы сразу проклясть чудище, 4 часа качался на ветру. С того случая Амберлин волей-неволей приобрел репутацию эксцентричного, капризного и на редкость аскетичного волшебника. Кое-кто даже называл его, почти не шутя, Амберлином-философом и сравнивал с легендарными тезками Амберлином I и II, могущественнейшими после Фандаля за всю долгую историю великого Маталама. Не самый плохой результат. Но Амберлин понимал, рано или поздно презренный Сариманс, выскочка Тралкис и братья Анто сведут воедино то, что известно каждому. Да еще этот своевольный созерцатель Диффин кое-что добавит. И тогда он, Амберлин, станет посмешищем Альмери, Аскалеза и окрестных стран, самой забавной шуткой года. Амберлин взглянул на старинный хронометр, висящий над столом. Давно пора было выходить. К счастью, хозяйственное и охранное заклятие для Фарнеса требовало единственного односложного слова, и в этот раз волшебнику удалось аккуратно наложить его всего с 15-й попытки. Амберлин быстро прошагал по тропинке, бросил короткий взгляд на Диффина, глазеющего на ушедшее солнце, покрепче ухватил свой посох и двинулся через заливные луга к розовеющему в утреннем свете Вентовалу. Немногочисленные, сохранившиеся у Амберлина заклятия требовали теперь мучительных трудов. Даже текст базового звукового заклятия из справочного руководства по практической магии для начинающих Киликлу, и тот ему не давался. Зато за свою долгую жизнь волшебник нахватался, прикупил или позаимствовал других полезных штучек, вовсе не требующих произношения вслух. При должной осторожности он еще мог делать вид, что представляет собой опасную, требующую осторожного подхода персону. Среди таких приобретений числилась и древняя ложная ширма, за которой братья Анто прятались сами и скрывали созданное некогда Эвнифеусом подземелье. Шагая по речному берегу, Амберлин приложил к левому глазу монетку из ключевого стекла и увидел братьев и дверь в окружении наиболее осязаемых фрагментов фундамента. Чувство юмора этих коварных самовлюбленных личностей было непостижимым для Амберлина. Кажется, они, затаившись, надеялись унизить волшебника, вынудив его просить, чтобы они показались. «Итак, к делу!» – окликнул их Амберлин, по очереди окинув взглядом каждого из играющих в прятки братьев, и с удовольствием отметил, как быстро растаяли ухмылки на их ошеломленных, круглых как луны лицах. Оба вскочили и застыли перед ним. Коренастые, меднокожие, почти лысые, в скромных деревенских рабочих кафтанах с толстыми кожаными фартуками. Затем их физиономии снова расплылись в дурацких ухмылках. «Мы тут стерегли, твое великолепие!» – заговорил Джуанто, смахивая с фартука травинки. «Все точно, как ты велел!» Буанто утер ладонью подбородок. «Готовы и жаждем увидеть, что там внутри, твое великолепие!» Дверь Кобси являла собой гладкий люк из молочного стекла, вставленный в склон холма под углом в 45 градусов. Ее окружали вросшие в травянистую землю обломки стены и воротных столбов, превратившихся, прежде чем окончательно уйти в землю, в подпорки для плюща и вьюков. Сквозь арку светило дряхлое красное солнце, и от его багрового света день казался очень далеким. Амберлин не в первый раз подивился, что подвигло Эвнифеуса на создание сумрачного замка. Как будто миру в нынешние времена недостает теней и уныния. Засучив рукава, ни один волшебник не упустит случая произвести впечатление на низших. Он притворился, будто изучает матовое стекло. «Джуанто, возьми ведро и принеси чистой воды. Смотри только, без всяких нечистот. Буанто, найди на том лугу 5 красных полевых цветов. Безупречных, понял? Малейший изъян испортит дело». Братья переглянулись, явно недовольные тем, что упустят часть колдовства, но спорить не осмелились и, ворча и крутя головами, отправились исполнять поручение. Амберлин проводил их взглядом и, дождавшись, пока Джуанто склонится над водой, а Буанто станет отбрасывать цветок за цветком, выбирая безупречный, взял в одну руку зеленый рабочий кружок с ширмы, а в другую – желтый глазной, и ударил их друг от друга. Результатом оказалась вполне зрелищная и достойная вспышка, сопровождаемая раскатившимся по холмам грохотом. Над камышовыми зарослями скома взвились птицы. Братья, конечно, увидели в этом истинное колдовство, а не пиротехнический эффект, издавна сопровождающий работу волшебников. Едва замер гром, оба бросились назад. Джоанто уронил ведро, Буанто отшвырнул в сторону букетик цветов. «Ничего, ничего!» – крикнул им Амберлин. «Дверь Эвнефиоса открыла простейшее из моих взрывных заклятий. Зажгите факелы и приступим!» Буанто, утирая подбородок, разглядывал идеальное круглое отверстие на месте двери. Дыра была абсолютно черной. «Пожалуй, не мешало бы немного волшебного сияния, а? Твое великолепие!» «Пожалуй, не мешало бы», – высокомерно ответствовал Амберлин. «Но подумай сам, Буанто. Должны же такие крепкие ребята, как вы, сделать хоть что-то, чтобы заслужить свою четверть?» Буанто хитро скосил глаза. «Да ведь это же мы нашли старый манускрипт с реквиемом в том сундуке на чердаке Солвера, когда навещали его бедную больную... теперь уже покойную матушку. И тут же принесли рукопись тебе». «Верно, но вы знали, что я люблю старые рукописи и нотные записи, и надеялись ее продать, не более того. Я же потратил не один час, изучая наследие Эвнефеуса, и открыл, как использовать мелодию для управления его прекрасной дверью, чтобы вызывать и скрывать ее, когда нам угодно». «Верно говоришь, хозяин», – признал Джоанто. «И слово «нам» мне нравится, оно звучит куда дружелюбнее, чем «мне». Чувствуется, что вы поболтали с Диффином. Пока что будьте довольны щедрой четвертью, о которой мы договорились». Буанто потер подбородок. «А если там, в дырке, пусто? Четверть от ничего – это совсем ничего». «Действительно, но как нам знать? Если вы желаете стать подмастерьями в Фарнисе, не упускайте случая показать свое искусство». Братья опять переглянулись, задумавшись о доступе в солидный замок с непыльной работой, который давно хвастал их осведомитель Диффин. Джоанто поспешно принялся зажигать факелы. «Ты прав, хозяин, побереги свою тонкую магию, а мы с Бо осветим путь твоей неизменной щедрости и открытой душе. Осветите хотя бы дно этой таинственной ямы на речном берегу. Впрочем, ты хорошо сказал, Джоанто. На удивление хорошо сказал. Из тебя со временем выйдет толковый подмастерье. Вперед, храбрецы!» Один за другим братья боязливо и неохотно пролезли в дыру. Амберлин последовал за ними и с облегчением обнаружил обычные каменные ступени, ведущие в выложенный камнем проход, пробитый в теле холма. Что бы ни представляла собой надземная часть Вентавалу, здесь внизу использовались общепринятые методы. Что еще важнее, обычные коридоры, как правило, вели к обычным целям с классическими трофеями в виде груды сокровищ или отборных коллекций. И если братья, конечно, грезили о золоте и самоцветах, возможно, с добавкой нескольких облегчающих жизнь чар, Амберлин надеялся на книги заклятий и еще на подсказку, что и где поможет ему избавиться от превратившей его в идиота словесной порчи. Конечно, он молчал об этом, шагая за светом факелов по мощенному коридору со стенами, искусно облицованными терракотовыми плитками. Впереди простиралась тьма, и еще более тревожная тьма смыкалась позади. Амберлин размышлял о том, что могло быть здесь раньше. Явно не гробница. Многие волшебники предпочитали испепелить себя молнией перед достойными зрителями в назначенный заранее день и час, словно отзываясь на призыв свыше. Другие выбирали уход в погоне за чудесами, каковыми, по их собственным словам, они собирались поразить мир и войти в легенды. Амберлин, как недавно он впал в нынешнее жалкое состояние, ни на минуту не забывал, что репутация адепта на 1/5 зависит от магии и на 4/5 от умения произвести впечатление. По слухам, сам великий Фандааль говаривал: «Хороший уход много значит». Пускай ему после проклятия Сариманса приходится полагаться в первую очередь на производимое впечатление, это тоже требует немалого искусства. Коридор, наконец, вывел в большую каменную камеру Толос, совершенно пустую, если не считать вделанного в дальнюю стену черного зеркала. Стекло в узорчатой золоченной раме было размером почти с дверь. Амберлину не требовалось изрядного опыта обращения с зеркалами, чтобы определить – темнота в глубинах стекла не сулит добра. Братья явно держались того же мнения. Убедившись, что Толос пуст, они принялись перешептываться. Амберлин не успел успокоить спутников, потому что за спиной у него прозвучал голос. «Прими нашу сердечную благодарность, Амберлин. Мы с Тралкисом так и думали, что именно ты проведешь нас сюда». Обернувшись, Амберлин с трудом сдержал бессильную ярость. В проеме коридора, подсвечивая себе шариком на конце посоха, стоял его давний противник Сариманс Рассеянный. Грозный маг в своем алом повседневном одеянии выглядел самоуверенным и самодовольным. На его обрамленном черными кудрями лице сияла сводящая Амберлина с ума и памятная по недоброму прошлому ухмылка. Рядом, высоко подняв обычный фонарь, стоял Тралкис, ехидный выскочка из гостиницы «Железная звезда», тощий и дерганный. Его нервозность отличалась от самоуверенности Сариманса не меньше, чем темно-синяя дорожная мантия от ослепительно-красной хламиды спутника. «Ты доставил мне много неприятных часов», — только и нашелся с ответом Амберлин. Он понимал, что допустил промах, и никаким оборонительным заклятием этого уже не исправишь. «Не спорю, мой старый друг», — ответил Сариманс, откровенно наслаждаясь моментом. «Но и ты, сложись обстоятельства по-иному, также хладнокровно причинил бы неудобство мне. Кажется, ты удивлен, что наши чудные парни так охотно пригласили нас присоединиться к компании». Амберлин прибегнул к откровенной браваде. «Джоанто, Буанто, вы можете забыть о том, чтобы получить место в Фарнесе. Все предложения с этого момента отзываются, считайте, что их и не было». Братья захихикали. Джоанто пошел еще дальше. Он плюнул на пол. «Как видишь, твое великолепие, три четверти от ничего тоже легко превращаются в ничто». Амберлин собрал весь апломб, на который был способен. «Кроме того, известите Диффина, что я более не нуждаюсь в его услугах. Он может вместе с вами становиться в очередь безработных в Азономее». «Ну-ну, Амберлин», — вмешался Сариманс, сделав шаг в Толос. «Не стоит винить Амара в том, что он Амар. Или, вернее сказать, вспомни, что иные мужья не ограничиваются одной женой и успевают достойно обслужить каждую. Смирись с тем фактом, что твоего работника кое-кто нанял прежде тебя, и он просто нашел способ служить двум господам. Ну, раз уж мы отважные первопроходцы, все собрались здесь, что будем делать с этим зеркалом?» На языке у Амберлина вертелся не один колкий ответ, но он понимал, что затевать перепалку бесполезно. «Это, разумеется, дверь. Записано, что в лучшие дни Эвнефеус Темный устроил Венту Валу несколько зеркальных дверей». Сариманс, подойдя ближе, осмотрел зловещее темное стекло. «А как ее открыть, в твоих книгах не сказано?» Из-за его спины в блестящую темноту заглянул Тралкис. «Вопрос в том, имеет ли смысл ее открывать?» «Спокойно, Тралкис», — не переставая улыбаться, возразил Сариманс. «У нашего почтенного коллеги в распоряжении немало трюков и уловок. Главное, конечно, чтобы не требовалось произносить ни слова». Тралкис и братья ехидно захихикали. Амберлин притворился, что не слышит. «Я предлагаю вот что. Пусть Джоанто с Буанто отработают свою награду, для начала протерев зеркало. Пыль и грязь покрывают его поверхность и могут нарушить процесс, как некая неуместная шутка нарушает сейчас мои заклинания». Сариманс улыбнулся, зато братья запротестовали. «Мы держим факелы», — возмутился Джоанто. «Это важнейшая миссия, поглощает все наше внимание. Скажи, брат Бо». Буанто усердно закивал. «Более того, с нашей стороны стекло выглядит чрезвычайно чистым и гладким». Амберлин нетерпеливо хмыкнул. «А вы подойдите ближе, отдайте факелы Тралкису, он будет нашим светочем, а вы пока отполируйте зеркало носовыми платками». «Нет у нас платков», — выкрикнул Джуанту. Буанту задумчиво протянул. «Но мы, пожалуй, могли бы купить их на ярмарке в Азинамее и быстренько бы вернулись». Сариманс, сделав короткий жест, провозгласил. «Не трудитесь, в карманах ваших фартуков уже лежат превосходные носовые платки». «Но у нас и карманов-то нет», — продолжал отпираться Буанту. «Может, мы лучше сходим?» Тут он обнаружил на фартуке карманы, а в них платки. Причем с запасом, по полдюжины того и другого. Джуанту также обзавелся носовыми платками. «Ба!» — воскликнул Джуанту, разглядывая тонкое кружево. «С большим человеком торговаться никакого удовольствия». Братьям ничего не оставалось, как нехотя подойти к черному зеркалу. Джуанту нерешительно коснулся стекла платком. Ничего особенного не случилось, и Буанту решился помочь брату. «Для волшебного зеркала оно ведет себя очень прилично», — заметил Буанту. «Точно, Бо», — согласился его брат. «Может, оно оценит заботу и вознаградит нас за хорошее обращение?» Вдохновившись, братья принялись тереть и чистить уже всерьез. Волшебники наблюдали за ними. Джуанту совсем разошелся и поплевал на зеркало, чтобы оттереть особенно упорное пятнышко. Зеркало шумно вздохнуло, его блистающая тьма вспучилась и выпустила из себя длинный язык, который ухватил братьев и утащил их в глубины за рамой. С той стороны донесся отдаленный вопль. И стало тихо. Волшебники не успели обменяться впечатлениями о случившемся. Из золотой рамы выступила недурная собой молодая женщина в обтягивающем костюме из черных и желтых ромбов. Открытым было только ее лицо, на котором сияли голубые глаза и улыбка. Женщина поманила магов к зеркальной двери. «Прошу вас, господа, Эвнефеус ждет». «Эвнефеус!» — вскричал Тралкис. При всем своем честолюбии молодой маг выбился наверх только через покровительство Ильдефонса-наставника и не привык еще соблюдать внешнюю невозмутимость. «Так веди нас к нему сейчас же!» — потребовал Сариманс. «Мы, важной особой, и с нетерпением ждем встречи с ним». Амберлин промолчал. Превратница зеркала, будь она человеком, призраком или каким-нибудь более редким волшебным существом, стала рядом с рамой и жестом пригласила гостей входить. Сариманс, подумав, замялся. «Амберлин, строго говоря, это твоя инициатива, так что будь добр, проходи вперед». «Охотно», — кивнул Амберлин и приблизился к раме. Что ему было терять? Ведь Эвнефеус вполне мог обойтись с ними так же, как с братьями. Медлить не стоило. Шагнув сквозь раму, он на мгновение ощутил покалывание во всем теле и тут же очутился в огромном многоколонном зале, освещенном мягким золотистым сиянием. Над головой блестели миллионы светлячков, но в проемах колоннады стояли тени. Тьма заполняла и высокие окна. Амберлин догадывался, в чем дело. Если Вентавалу под меркнущим светом старой земли являл собой царство теней, то здесь была его оборотная сторона – жилище густого солнечного света и ярких красок среди вечной тьмы. Сариманс, Тралкис и служанка быстро догнали его. Братьев Анто нигде не было видно. «Подойдите!» Прогремело с возвышения в дальнем конце зала, и волшебники двинулись навстречу хозяину. Им представилось потрясающее зрелище. На возвышении, на огромном троне, восседал длинноногий седовласый старец в черном с золотом одеянии. Он обратил к пришельцам острое лицо с ястребиным взором. У подножия трона были собраны диковинные представители геральдики великого Маталама, херединки и плаймасы, блестящие скарликсы и чешуйчатые халиморы – существа, родившиеся в пространствах нижнего и верхнего миров, либо выведенные в сосудах, чанах и самодельных вивариях. Сказочная свита шевелилась, бормотала, чистилась и вылизывалась. Амберлин, Сариманс и Тралкис вслед за прекрасной проводницей приблизились и остановились перед троном. «Великий Эвнефеус!» заговорила красавица, наполнив своим голосом золотой зал. «Я привела к тебе Амберлина Малого, первого из трех славных искателей подземного мира, и с ним Сариманса Рассеянного из Азинамея и Тралкиса Железную Звезду, незаконного сына Ильдефонса Слышащего. Никому, кроме них, не хватило искусства и проницательности, чтобы справиться с дверью Копси, оставленной тобой в Вентовалу, и тем принять твое приглашение, а затем, презрев доводы благоразумия, набраться храбрости и вторгнуться в твой заветный Толос под холмом. Эвнефеус поочередно устремлял взгляд на каждого из названных. «Благодарю тебя, прекрасная Азари», – проговорил он. «Ты можешь занять свое место». Дождавшись, пока дева, одетая в черное и желтое, поклонившись, встанет между двумя покрытыми голубой эмалью херединками, он вновь обратил черные глаза к гостям. «Я рад, господа, что вы решили ответить на мое приглашение и польщен вашим вниманием. Вы были очень любезны». Амберлин отметил прозвучавшее весьма многозначительно слово «были», но промолчал. Сариманс же не удержался. «Великий Эвнефеус, позволю себе внести процедурную поправку. Должен заметить, что мой спутник Тралкис и я сам не вполне принадлежим к экспедиции нашего коллеги Амберлина. Это была его инициатива. Именно он, усердствуя в науках, изобрел способ справиться с твоей дверью Копси. И он же, не посоветовавшись с доброжелательными коллегами, решился на вторжение в твои владения. Мы же с Тралкисом, тревожась за его безопасность в столь неизведанных, таинственных местах, сочли нужным присмотреть за ним и, возможно, убедить его отказаться от рискованного предприятия. Наша причастность к случившемуся скорее мнимая, нежели действительная». «Я всецело понимаю смысл твоей речи», — ответил Эвнефеус. «И сердце мое неизменно радуется при виде товарищей, спешащих на помощь друг другу в подобных обстоятельствах. Однако вы здесь, и поскольку три волшебника удовлетворяют минимальным требованиям, можно начать состязание». «Состязание, благородный Эвнефеус?» – переспросил Тралкис. «Вы все узнаете, но прежде позвольте представить вам судей». Повинуясь движению руки Эвнефеуса, в стене над троном открылись три огромные ниши. В каждой помещался стеклянный короб в рост человека. Два из них светились серебром с прожилками цвета темной розы и искрами индиго. Короб, расположенный между ними, маслянисто блестел золотом с проблесками красного и жаркого оранжевого цветов. Открывшиеся короба поначалу звенели скрытой энергией, но вскоре успокоились, перейдя к тихой, почти хищной настороженности. «Перед вами, господа», — продолжал Эвнефеус, — «камеры памяти величайших из нас. В центре — несравненный, вечно первый Фандааль Великий. Слева и справа сверкают серебром Амберлин I и Амберлин II. Они будут вашими судьями». Эвнефеус выдержал драматическую паузу, но Тралкис, не утерпев, нарушил ее. «Но их тел здесь, конечно, нет?» «Не мне судить», — с прежней любезностью возразил Эвнефеус. «Кто знает, куда удаляются великие, покинувшие нас в давние времена? Что есть смерть и угасание для наших великих предков? Тебе довольно знать, что между нашим и их мирами существует неразрывная связь, живое соединение, пронизывающее века, и что они с превеликим удовольствием наблюдали, как я устанавливаю свою маленькую ловушку в Вентовалу. Подумайте, как приятно им видеть, что я испытываю их далеких потомков, среди которых есть мудрые и великодушные, подобно вам, а есть и суетные, алчные, думающие лишь о собственном возвышении. Вообразите их радость, когда я заманил к себе вас, их законных наследников, достаточно изобретательных, отважных и решительных, чтобы шагнуть сквозь темное стекло в Десингу и вступить в состязание. Не столь возвышенный человек, быть может, увидел бы в этом прополку сорняков, удаление шлака, но бриллианты, подобные вам, распознают, конечно, надлежащую заботу во исполнение долга». Тралкис шагнул вперед. Как уже объяснил мой просвещенный друг и коллега, мы с Саримансом, о великий Эвнефеус, лишь дополнили собой первоначальную группу, собранную Амберлином. «И слушать не желаю, почтенный Тралкис», – перебил его Эвнефеус. «Ты слишком скромен, и это делает тебе честь. Не сомневаюсь, что ты не уступишь Амберлину в решимости. Состязание в магии пройдет здесь, в зале. Каждый из вас по очереди покажет все, на что способен. 3 раунда, 3 попытки, каждая ограничивается 2 минутами. Я жду от вас зрелища, достойного великих судей. 3 раунда, 3 шанса на победу. Выигравший состязание, разумеется, уйдет отсюда свободно. Дверь Копси откроется перед ним и только перед ним. Прочие останутся здесь и вольют в Десингу свою тончайшую энергию, помогая тем поддерживать ее золотое сияние. «Я заявляю протест», — сказал Сариманс. «Условия не равны. Наш друг Амберлин — тезка 2 из 3 судей, и они, несомненно, будут пристрастны к нему. Я предлагаю отложить состязание до времени, когда представится возможность пригласить 2 других судей. Тралкис, Амберлин и я вернемся, скажем, через год». Эвнефеус вскинул руку. «Слушай меня, Сариманс. Ты и вообразить не в силах, какой стыд, презрение и отвращение испытывают наши благородные серебряные адепты, если их имя носит жалкий самозванец. Ты ведь не знаешь среди современников нового Фандааля, как и самозванных Лорио и притворных Дебаркасов. Кто бы осмелился? Кто готов подвергнуть себя риску снискать их месть? Но глава вашей экспедиции настолько смел, что без колебаний и сожалений принял имя великого предшественника. Он, конечно, скажет, что сделал это не из гордости и самомнения, а из почтения к предку, или что виноваты его беспечные родители. Пусть будет так. Мы скоро узнаем истину. Однако, если суд и окажется пристрастен, то не в пользу его, а в вашу. Так начнем же состязание. Тралкис, эта прекрасная синяя мантия придает тебе такое достоинство. Ты будешь первым. Затем ты, Сариманс, и, наконец, глава экспедиции Амберлин. Тралкис немедля больше выступил на середину зала и, развернувшись, сделал широкий величественный жест. «Великий Эвнефеус, просвещенные судьи, почтенные зрители и братья-волшебники, я приветствую вас и сейчас продемонстрирую вам в развлечение и поучение совершенно самостоятельного человека». Последовала короткая пауза, а затем перед Тралкисом возникла в воздухе голова. Полная луна лица дружески улыбалась, поглядывала по сторонам, принимая окружающее с явным удовольствием и удивлением. Секунд 20 голова разглядвала возвышение, 3 мерцающих ящика памяти, волшебников и свиту. Затем под ее подбородком проявилось тело, вытянулись ноги, и создание, наконец, встало на пол. Едва его ступни коснулись пола, как над лбом проросли оленьи рожки со светящимся красным пузырьком на каждом ответвлении. Видение удивленно воздело глаза к возникающим на рогах все новым пузырькам, которые между тем надувались и отваливались, как созревшие плоды. Создание, подхватив несколько из них, принялось жонглировать. Руки его от быстрого движения слились в сплошное пятно, а в воздухе замелькали десятки, а потом и сотни цветных шариков. Наконец, они, взлетев все разом, преобразились в пышно окрашенных птиц, которые, испустив заунывный крик, взорвались разноцветными вспышками. Когда к ослепленным зрителям вернулось зрение, они не увидели ни головы, ни тела, ни всего прочего. Один только Тралкис раскланивался перед судьями. Эвнефеус, Сариманс и Амберлин довольно зааплодировали, а свита замерла в безмолвном внимании, словно не определившись, одобрять или нет. 3 сияющих ящика молчали. «Превосходно, Тралкис!» – воскликнул Сариманс. «Приятно видеть, как ловко ты выполняешь этот старый трюк!» «В самом деле, превосходно!» – согласился Эвнефеус. «Весьма впечатляюще, Тралкис – железная звезда!» «Сариманс, твоя очередь». Сариманс выступил вперед, подобно кровавому демону древности. На конце его посоха вспыхнул ослепительный свет. Он тоже раскланялся на все четыре стороны, раскидывая руки так, словно встречал аплодисменты, которых пока не слышалось. «Сариманс», — отметил Амберлин, — «не меньше его самого ценит драматические эффекты». «Великий Эвнефеус! Могущественные воспоминания, коллеги и друзья! Я вызову для вас предпоследний редут Калистина, каким его исполняли в далекой Саримантике перед девятью». Волны глубокого сияния, подобно океанскому приливу, нахлынули сквозь арки по сторонам зала и столкнулись, набегая друг на друга посередине. Закричали чайки, воздух наполнился запахом морской соли, затем из брызг и сияющей пены поднялся трехмачтовый галиас. Весла его разбивали в воду, флаги хлопали на ветру, команда перекликалась. На глазах у волшебников корабль закружился, словно в огромном водовороте, все быстрее и быстрее, и, наконец, пропал под водой. Но едва над ним сомкнулись волны, на месте злосчастного судна выросла огромная башня, мощный и неприступный маяк, украшенный геральдическими цветами великого Маталама. Лучи его рассекли гневное море. Затем все исчезло. И маяк, и волны, и ветер. Тишина, сменившая их, потрясла зрителей. «Никогда не видел, чтобы редут исполняли лучше», — признался Эвнефеус. «Ты, Сариман, бесспорно первоклассный мастер. Не смею даже гадать, чем еще ты нас угостишь». «Благодарю, великий», — ответил красный волшебник и вернулся к соперникам. «Теперь ты, благородный Амберлин», — пригласил Эвнефеус. «Ты, у кого хватило искусства и отваги сразиться с моей дверью Копси. Ты, дерзнувший вопреки опасностям вторгнуться в Диссингу и смело принимающий последствия своего поступка. Твое первое предложение. Прошу». Амберлин шагнул вперед, изображая уверенность, которой не было в его душе. Он величественно раскланялся и взмахнул посохом, уверяя себя, что изумил до глубины души всех племайсов, херединков и халимомров, если их простые умы способны изумляться. Но что же им показать? Какое заклинание не будет искажено порчей? Попробовать абсолютный тройник Тардантина? Интонации в нем простые, слова большей частью односложные. Главное не медлить. Едва начав декламацию, Амберлин решил в любом случае не выдавать замешательства. Что бы у него ни получилось, притвориться, что так и было задумано. Договорив заклинание, он сделал величественный жест. На большом алазинском ковре сидели, моргая и выклевывая соринки, 36 цыплят. В зале стало тихо. Кто-то нерешительно хихикнул. Среди адептов и свиты, вероятно, имелись ценители благородного узора старинного ковра. Многие могли бы оценить тот занимательный факт, что ровно треть цыплят страдали косоглазием или вообще были одноглазыми. Несомненно, над этим стоило бы поразмыслить. Сам Амберлин испытал потрясение от глубокомысленной простоты того, что у него получилось. Однако заставил себя улыбнуться, будто заметил некую тонкость, неуловимую для других. Затем он хмыкнул и, отчаянно импровизируя, погрозил пальцем ближайшему цыпленку, словно тот отпустил какое-то неуместное, а может быть и неприличное, замечание. Цыпленок моргнул единственным глазом и снова стал клевать пылинки в плетении ковра. Спустя 42 секунды после появления ковер с цыплятами, хлопнув, растворился в воздухе, и все стало как было. Амберлин, собрав всю свою решимость, вернулся на свое место перед троном. «Весьма неожиданно», — отметил Эвнефеус. «Либо тут имеется какая-то тонкость, доступная лишь взгляду знатока, либо ты столь уверен в последней попытке, что решил пока отделываться шутками». «Хотя ковер был хорош», — признал Тралкис, на которого зрелище в целом явно не произвело впечатления. «И цыплята весьма необычны». отметил Сариманс, едва сдерживая смех. «Действительно», — согласился Эвнефеус. «Да и контраст всегда производит впечатление. Но продолжим. Тралкис, прошу». «Великий властитель», — Тралкис решил потянуть время. «Разве не полагалось бы предложить всем немного подкрепиться? Я наверняка знаю, что гостиница Железной Звезды отличается лучшим...» «Чепуха, почтенный Тралкис. Мы только начали. Прошу, прошу. После первых чудес вашим судьям не терпится увидеть продолжение». Тралкис снова выступил на середину зала и без лишних слов вскинул вверх руки, декламируя еще одно заклинание из своего репертуара. На плитках пола раскинулся во сне гигантский младенец. На его широкой спине стояли 20 серебряных дриад, играющих на музыкальных инструментах, фантифонах и аспонадах, жужжащих рожках, флейтах и барабанчиках. Под самую веселую джигу, какую слышали холмы Каспара Витатуса, детские сны свивались в затейливые спирали, в которых мелькали замки и хижины, монархи, джинны и драконьи крылья. Через минуту с четвертью элементы видения, мельтешившие в мнимом хаосе, сложились воедино, образуя лицо. Лицо самого Эвнефеуса с благосклонной улыбкой на устах. «Хорошо то, что хорошо сделано», — загадочно произнесло видение, и весь обворожительный ансамбль исчез, оставив Тралкиса почтительно раскланиваться. На сей раз геральдическая свита присоединилась к рукоплесканиям волшебников, дробным стукам чешуи, оружия, цепей и драгоценностей, украшавших каждого из них согласно положению в иерархии Десинги. «Элегантно и грандиозно», — с нескрываемым одобрением воскликнул Эвнефеус. «Серебряная канитель», — подхватил Сариманс, — «у меня с ней связаны сладостные воспоминания. И ни единый цыпленок, ни одноглазый, ни косой, не испортил представление». Амберлин тоже улыбнулся и похлопал, но из осторожности промолчал, хоть и отметил про себя, что Тралкис с их прошлой встречи в гостинице Железной Звезды значительно отточил навыки. Видимо, он учился оформлению и внешним эффектам у Сариманса. Мысли Амберлина вернулись к оставшимся у него 11 заклинаниям. Он перебирал их одно за другим, в надежде подобрать пару, которая поможет ему исправить впечатление при следующих попытках. Три карающих заклятия автоматически исключались. Выбор сужался до 8, из которых только 2 кое-как подходили для представления. С другой стороны, как знать, порча могла сыграть ему на руку, исказив заклинание воистину чудесным образом. Это был шанс. Тем временем истинный хозяин положения, Эвнефеус, уже приглашал Сариманса занять свое место. «Сариманс, мы ждем от тебя новых чудес. С позволения великого Эвнефеуса, я хотел бы пригласить в помощницы прекрасную Азари». Хозяин обернулся к своей свите и кивнул деве в пестром одеянии, которая тут же двинулась к красному волшебнику. Едва она обернулась к помосту, одетый в алое маг взмахнул рукой. Азари тотчас взмыла в воздух. Движение было плавным и грациозным. Глаза ее округлились, но больше дева, зависшая в 20 футах над полом, ничем не выдала своего изумления. Из посоха Сариманса ударил белый луч. Пройдя сквозь тело девушки, свет преломился, как в призме, на множество цветов. Красочные блики над спиной Азари дрожали, меняли форму, становились плотнее и, наконец, сложились в крылья огромной бабочки, простершиеся от стены до стены. На цветных переливчатых полукружиях вдруг проступили лица и фигуры, известные по летописям и легендам. Они сквозь прозрачные крылья смотрели на собравшихся внизу. Эвнефеус ахнул, поймав устремленные на него с нежной заботой взгляды отца и матери. Видение продержалось минуту с третью, а затем крылья начали смыкаться вокруг Азари и обернули ее светящимся коконом. К концу второй минуты свет полностью погас, а девушка плавно опустилась на пол, ничуть не пострадав от временного преображения. Волшебники восторженно рукоплескали. «Впечатляющий и со вкусом!» – похвалил Эвнефеус. Неподдельное удовольствие смягчило его острые черты. Ни Тралкис, ни Амберлин не снизошли до похвалы. Кончался второй раунд, и сознание, что обратно сквозь дверь Копси пройдет лишь один из них, отрезвляло каждого. «Амберлин Малый!» – воскликнул Эвнефеус. В формальном призыве проскользнула нотка суховатого юмора. «Просим порадовать нас новым аттракционом!» «С радостью, благородные господа!» – отозвался Амберлин, с новой решимостью выступая на середину. Перебрав оставшиеся в его распоряжении средства, он пришел к выводу, что любые фокусы порчи произведут большее впечатление, нежели точное исполнение заклятий. Обернувшись, он изобразил на лице усмешку, которую постарался вложить озорство и предвкушение шутки, и, вполголоса пробормотав заклинание, поднял руку. Красный воздушный шарик поплыл над полом под звон невидимой музыкальной шкатулки. Он парил секунд 40, пока длилась нехитрая мелодия, а затем нить, стягивающая отверстие, вдруг распустилась, и шар, сдуваясь зигзагами, заметался по залу, тихонько присвистывая в полете. Не успев коснуться пола, он исчез, явственно фыркнув на прощание. Тралкис скрючился от смеха, по щекам Сариманса катились слезы. Эвнефеус сидел удивленно и озадаченно усмехаясь. Первым заговорил Тралкис «Железная звезда». «Может, карнавальное шествие осталось по ту сторону зеркальной двери и не знает пароля?» Он опять сложился вдвое от хохота. Сариманс взял себя в руки. «Ты, милейший Амберлин, по крайней мере сэкономил на ковре и цыплятах, но хоть музыкальную шкатулку мог бы показать. Прятать ее за сценой – явная скаридность с твоей стороны, да и мелодия была несколько надоедливой». «Довольно!» – вскричал Эвнефеус. «Мы принимаем доброе и дурное, великое и малое. Возможно, кому-то здесь больше других хочется задержаться в Десинге? Тралкис, будь добр, почти нас финальным представлением». «С радостью, великий», — ответил Тралкис, которому серьезность положения помогла наконец справиться с весельем. Выступив вперед, он забормотал слова нового заклятия. В зале потемнело, а в стене над зеркалом дверью открылся огромный глаз. Глаз моргал, и с каждым движением его века в зале возникали накрытые к обеду столики, за которыми сидели нежно болтающие юнцы и юницы. Мало-помалу глаз стал выдавать пары постарше. К обедающим людям присоединились сказочные существа – крылатые, рогатые, в геральдических плащах, из древних бестиариев. Огромный зал наполнился гулом дружеских бесед. Слова человеческих и нечеловеческих языков взлетали к потолку цветными струйками и свивались в сложнейшем узоре. Плетенка начала вращаться, втягивая в себя струйки, которые сложились в единый столб. Нарядный, как майское дерево, зазвучала прекрасная музыка, торжественная и до боли трогательная. Мелодия пела об отсутствующих друзьях, об утраченных драгоценностях, о незапамятных временах. Ровно за 10 секунд до истечения двухминутного срока глаз закрылся и зал опустел. «Узел Баята!» – безмятежно улыбнулся Сариманс. «Причем в безупречном исполнении!» «Потрясающе! Ошеломляюще! Восхитительно!» – восклицал Эвнефеус. «Тралкис, ты, несомненно, восходящая звезда! А теперь, Сариманс, покажи, на что способен ты!» Сариманс взлетел по спирали, взвившись алым факелом, и медленно опустился на пол. Амберлин счел такую прелюдию излишней роскошью, граничащей с бахвальством. Повинуясь жесту Сариманса, слева и справа проявились две огромные арки. Через левую в зал вливалась процессия прославленных волшебников великого Маталама. Первым шел Каланктус Мирный, пышной пурпурной мантии с зеленым и оранжевым узором. В ней он выступал на празднестве Аланктоны, где пострамил Каномаса Софиста. Маг с улыбкой прошествовал мимо тронного возвышения, склонил голову в любезном приветствии. За ним проследовал Дебаркас Майор, в пестротканной огненной мантии, прославившей его по всей земле, и на его плечах отплясывали два огненных демона. Он приветственно поднял руку и двинулся дальше, скрывшись за порталом, распахнувшимся справа. Зингзин, энциклопедист, явившийся за ним, держал в руках чудо книги, обеспечивающие ему место в анналах среди величайших. Он тоже поклонился собравшимся и скрылся за дверью. Далее в зал вступил Амберлин I в изумрудном одеянии с золотыми прожилками, а за ним Амберлин II в светящейся желтой мантии и в маске. В сравнении с прочими эти двое казались суровыми. Они уважительно кивнули Эвнефеусу и его коллегам, но держались несколько надменно. Оба один за другим шагнули за правую дверь и пропали. Следующими вошли вапуриалы. Все трое смеялись и приветствовали зрителей, поднимая в тостах неиссякающие кубки с вином далекого Пергола. Достигнув правого выхода, они подбросили кубки в воздух, и те взорвались вспышками кобальтово-синего, шафранового и янтарного цветов. Колдунью Лорио внесли в зал в портшезе, покоившимся на головах ливрейных ящеров. Эти носильщики, если верить слухам, были ее поклонниками, отдавшими жизнь за одну ночь в году с прекрасной госпожой. Лорио улыбалась и посматривала на окаменевших волшебников так, словно подумывала, достойны ли они занять место в ее свите. Этот взгляд несколько нервировал. Члены зеленой и пурпурной коллегий, трое ослепительных магов и три прекрасные волшебницы, вступили в зал в легендарных тюрбанах и регалиях своих школ. Они махали зрителям и явно были довольны собой. Едва эти шестеро миновали трон и приблизились к выходу, в левой арке показался архимаг Маэль Лель Лайо. Он пронесся через зал, кивнув Эвнефеусу и судьям так коротко, словно спешил куда-то. За ним явился Кайрол Парфиринсос, который, как сперва показалось, завершал шествие, поскольку, когда этот могущественный чернокожий колдун в серебряном одеянии миновал зал, последовала пауза. Затем в воздух взметнулся звук фанфар, зал озарило бело-голубое сияние и явился первый среди лучших – Фандааль Великий с улыбкой на губах. Он соблаговолил задержаться перед тронным возвышением и вскинул руки в братском приветствии, после чего продолжил свой путь под трубные звуки. Проходя в правую арку, маг взмахнул рукой, и портал, сверкнув напоследок, закрылся за ним. Как восторгались хозяева Десинги! Несомненно, они узнали каждого из этой легендарной процессии. «Ты воистину оказал нам честь, мастер Сариманс», произнес Эвнефеус, «великий, известный приверженностью протоколу и сознанием своего высокого места, так что даже их образы, явленные нам сегодня, не часто удается собрать вместе. Ты, учитывая обстоятельства, сумел порадовать нас гармоничным и благопристойным зрелищем. Я ценю это и благодарю тебя. Моя единственная цель – угодить зрителям», скромно ответствовал Сариманс и возвратился на свое место. «А теперь Амберлин!» – воскликнул Эвнефеус. «Покажи, что ты нам приготовил напоследок. Лично мне не терпится посмотреть». Амберлин склонился в изящном полупоклоне, вышел на середину и развернулся. У него остался последний шанс. «Придется рискнуть всем». Не раздумывая больше, он произнес любовное возвращение Аспалина, самое зрелищное свое заклинание, в надежде, что на сей раз все согласные и гласные прозвучат как надо, а если порча все же исказит их, то лишь в лучшую сторону, усилив и придав новый блеск старинному волшебству. Прозвучал громовой удар. Мощный световой луч пронзил темноту, и в зале с ревом закрутился прекрасный, совершенно неожиданный смерч. «Добрый знак», — с надеждой подумал Амберлин, глядя, как воздушная воронка сужается и стягивается в одно светящееся пятно. И вот с новым раскатом грома вихрь пропал, оставив после себя мертвую тишину. На каменной плите стоял глиняный чайник. Он надтреснутым гортанным голоском выговорил «Ой-ой-ой!» и запел вульгарную балладу земли падающей стены. Чайник успел исполнить припев и перешел было ко второй строфе, когда отпущенное время истекло, и кухонная посудина вместе с песней испарилась красноватым дымком. «Великий Эвнефеос, я все объясню», – начал Амберлин, но волшебник перебил его. «Состязание окончено», – провозгласил он, поднимаясь с трона. «Никаких объяснений. Сейчас судьи огласят свое решение. Благородные маги, прошу вас снова занять свои места, чтобы встретить жюри». Трое волшебников послушно замерли, глядя, как стеклянные короба за спиной Эвнефеуса жужжат и потрескивают энергией. Наконец, дискуссия разрешилась, и нить силы ударила из каждого ящика в тело Эвнефеуса. Глаза его засветились белым сиянием, а в голосе, когда он заговорил, слились три тембра. «Мы будем оценивать в порядке выступлений», – произнес триединый голос. Эвнефеус темный застыл как статуя, двигались лишь губы и подбородок. «Тралкес, железная звезда, поразительное исполнение, ты прибег к магии, заимствованной у мастеров, однако наследование магии дается нелегко, а ты превосходно овладел им». Тралкес поклонился. «Спасибо, благородные господа, уверен, ваш пример вдохновит меня на новые достижения». Эвнефеус словно не услышал благодарности. «Сариманс рассеянный, в своих заклинаниях ты выказал изобретательность и истинное почтение к тем, кто лучше тебя. Ты искусен, ты хороший стратег и действуешь вдохновенно, хотя и несколько беспощадно». Сариманс поклонился. «Великий, к беспощадности меня подвиг ваш пример и преданность вам. Мы можем лишь мечтать о временах, когда вы были среди нас, и благодарны за дарованную нам встречу с вами». И снова ни Эвнефеус, ни короба памяти не отозвались на благодарность. «Амберлин Малый», — продолжал тройной голос, — «ты поразил нас сегодня своим выбором чудес для столь серьезного состязания. В твоем решении видна новизна и свобода. Нам по нраву твое беспечное озорство. Коротко говоря, помни, что для нас, волшебников великой силы, пусть и оставшихся лишь в воспоминаниях, волшебство и волшебные зрелища – вторая натура. Они для нас ничего не стоят. А вот чего нам недостает, так это элемента абсурда и неожиданности. Именно им ты одарил нас сполна, и поэтому мы объявляем тебя победителем». Сариманс немедля вскричал. «Что? Великий, я протест...» И превратился в дымное облачко. Тралкес решился бежать, но не сделал и двух шагов, как тоже исчез, только не в дыму, а в яркой вспышке. Среди тысяч светлячков на потолке зала засветились два новых. Онемевший было Амберлин собрался благодарить, но обнаружил, что уже стоит на речном берегу перед дверью Копси, а рядом с ним трясется крупной дрожью в страхе, смешанном с облегчением, Диффин. «О, хозяин, как же я рад тебя видеть!» – выговорил долговязый слуга. Амберлин овладел собой. «Диффин, что ты здесь делаешь?» «Хозяин, я, как и обещал, смотрел в умное окно. И вдруг оно этак потемнело, и в нем появилось острое, очень страшное лицо. Оно сказало, что вы победили в великом магическом турнире, что братьев Анто никто больше не увидит, и что на волшебников Сариманса и Тралкеса, как на нанимателей, тоже впредь рассчитывать не стоит». «Понятно, что-то еще?» «Ничего, о великий. Могу только добавить, что лилобеи и квинтины недавно политы, а связующая книга вернулась в Восточную башню и выглядит очень довольной. Насколько книга может выглядеть довольной? Тем, как ведет себя новый Диффин». «Прекрасно». Амберлин оправил мантию. «Подождем день-другой, посмотрим, как поведет себя новый Диффин». И они вместе направились к башням замка Фарнес, блестящим в свете старого красного солнца. Благодарю за прослушивание. Аудиокнигу озвучил Игорь Фролов в 2023 году.